Глава 27. Открыв глаза, он ахнул от удивления. «Это же чудо! Настоящее чудо! Другого объяснения быть не может, либо ему просто тупо повезло. От него же должно было остаться только кровавое пятно на чьей-то подъездной дорожке». «Слава тебе, Господи!» – прошептал он. «Спасибо тебе большое!» Он сделал глубокий вдох. Никогда еще воздух не был таким сладким. Даже удушливый запах горящей древесины был для него чудесен. А значит, у него есть шанс снова увидеть Холли. Нужно двигаться дальше. Вряд ли зомби забыли про него. Они будут здесь в любой момент. Но ему было так комфортно, он даже не чувствовал боли. «Очень жаль», — сказал он сам себе. «Но нужно вставать и двигаться дальше». Блейк попытался встать, но тело отказывалось слушаться. Он посылал команды рукам и ногам своим пальцем, но они не подчинялись. Даже не шевелились. «Нет, тут что-то не так». Он попытался поднять голову, чтобы осмотреть повреждения, но смог лишь смотреть в небо. Паника током пронзила мозг, перемешав мысли, но он понял, почему больше не чувствует боли. Правда проникла сквозь страх и открылась ему. «Нет!» В глазах потемнело, и он зажмурился, по щеке скатилась слеза. Наверное, это последнее, что он мог чувствовать. Поняв, что он никогда больше не сможет обнять Холли, Блейк задохнулся от рыданий. Он не мог даже пальцем пошевельнуть, как он ее обнимет. «Пожалуйста, двигайтесь!» Голос задрожал, слезы душили его. «О, пожалуйста, двигайтесь ради меня!» Но руки и ноги отказывались подчиняться. Первый зомби появился в поле зрения. Мужчина с клочьями грязных черных волос, спускавшимися на плечи. Он посмотрел на Блейка сверху вниз. В глазах было что-то вроде любопытства. Появился еще один. На этот раз женщина. Она зарычала и упала на колени слева от него. «Господи, пожалуйста, прости, что бы я ни делал, прости, только дай мне двигаться, дай мне выбраться отсюда и снова увидеть Холли, пожалуйста!» Но бог не ответил. Блейк услышал какой-то хруст, и когда перед ним снова возникла женщина, она жевала что-то влажное и красное. С ее губ на подбородок, словно куриная подливка, капала кровь. Блейк закричал, да так, что чуть не оглох. Ему показалось даже, что он сорвал голос. Он замолчал, чтобы сделать вдох, а потом закричал снова. Его крик был полон тоски и ужаса. Перед глазами вспыхнули огни, а когда зрение прояснилось, он увидел, что его окружают мертвые твари. Некоторые смотрели сверху вниз и ждали. Но большинство со остервенением накинулось на него. Они таскали его по тротуару туда-сюда, отрывая куски от тела. Но Блейк не чувствовал ничего. Его мир наполнил ужас, что был гораздо хуже боли. Он хотел, чтобы все прекратилось. Он кричал, умолял, обещал все, лишь бы этот ужасный мир исчез. Постепенно так и случилось.